Крутится, вертится шар голубой. Вечерами по выходным дням Володя Ванцов ходил в техникум на танцы. Добираться надо было по Люлинскому озеру на противоположный конец Идрицы. И пока он шел, справа ему светили дальние огни села, а слева чернел мрачно наступавший лес, над которым висело непонятное свечение. Зима стояла снежная и морозная. Воздух от застоявшегося холода казался хрупким, готовым рассыпаться на осколки. Иванцову думалось, что с каждым шагом он как бы пробивается сквозь заледенелое стекло. Где-то в середине пути, когда исчез оставленный берег, а встречный еще не наступил, Ванцов остановился и замер. Тревожное и счастливое чувство одиночества охватило Ванцова. Точно он был один на всем свете. Он поднял голову и увидел распахнувшийся над ним бездонный колодец звездного неба. Ванцов был молод и здоров, и у него еще не прошло убеждение, что тысячи лет во мраке земля терпеливо ждала появления на свет именно его, и это только для него сейчас вызвездилось небо и крепчал мороз. Запрокинув лицо, он стоял под звездами, не в силах вместить в себя их бесчисленное множество. Голова у него кружилась, и все вокруг тоже кружилось и летело. Летели звезды, мчалась в холодном пространстве земля, да и он сам, притягиваемый высотой, словно на качелях, то взмывал ввысь, и тогда звезды приближались, то стремительно опрокидывался назад в пустоту, и от счастливого ужаса по телу пробегала дрожь. Но и среди этого всеобщего полета, не желая, чтобы земля выскользнула из-под ног и, крутясь, отнесла его далеко в сторону, он временами смотрел под ноги, убеждаясь, что по-прежнему находится на месте посреди Люлинского озера. Ванцов добрался до противоположного берега и вошел в лес. Он не так долго прожил на свете, чтобы грустить. Было просто печально и хорошо и от зимнего вечера, и от мороза, и от сияющих в непостижимой своей отдаленности звезд, свет которых, как ни крошечен, ни безмолвен был, соединял вместе всю вселенную, все живое и мертвое, существующее вокруг. Иванцов чувствовал сейчас свою причастность ко всему происходящему, к такому же вечному, как и он сам. Но все изменилось, когда он услышал шум драки. Дрались возле клуба под фонарями. Сначала он заметил, как на стене клуба возникла и мгновенно пропала огромная тень. Потом увидел и самих дерущихся, человек 20 местных идрицких и студентов. От приседавших и размахивающих руками парней по истоптанному снегу во все стороны разлетались тени, так что казалось, что на самом деле дерущихся было раза в два больше. В свете фонарей над ними висел от дыхания морозный пар. Ванцов посмотрел на них, как на несмышленышей, играющих в догонялки. Было странно, что в такой вечер, когда, казалось, надо все забыть, внимая тишине, покою и миру на земле, они затеяли возню. Не желая принимать ничьей стороны, он двинулся на дерущихся, расталкивая их по сторонам. Те, кого он толкал в снег, не понимающе, как с просонья, трясли головами и вновь сходились уже за его спиной. Ванцов прошел сквозь строй до конца, хотел было повернуть обратно, когда его ударили по затылку палкой. Раздался звон, причем он так и не понял, что зазвенело, палка ли от удара или в его голове. Он хищно крутанулся, отыскивая обидчика. Полушубок на нем сам собой распахнулся, сразу придав ему разгульно-разбойничий вид. У самых кустов, с которых давно сбили иней, он увидел парня с колом. Это был идрицкий Малахов. В несколько прыжков настиг его и ударил сбоку в ухо. От сотрясения шапка с головы Малахова слетела, и он сам, упав, покатился под ноги топтавшихся парней, пока кто-то не наступил и не повалился на него сверху. После этого идрицкие дрогнули и зигзагами, пригибаясь к земле, бросились бежать. Студенты решили их преследовать, и Ванцов невольно присоединился к ним. Он бежал, видя перед собой спины соперников. Потом идрицкие стали рассыпаться по темным переулкам, студенты последовали за ними. Ванцов тоже выбрал чью-то спину и с легкостью догонял убегавшего. Лаяли собаки, слышался топот и звонкие на морозе голоса, а над всем этим, разлапив заснеженные ветви, в неподвижном покое стояли сосны. Иванцов, не догнав, затормозил, с жадностью вдохнув колючего ледяного воздуха. Вскоре он остался один на пустынной улице и побрел обратно. Ему снова сделалось хорошо и печально. Идти на танцы расхотелось, и он, не зная зачем, сел у дровяного сарая на заднем дворе клуба. Он взглянул на звезды, надеясь вернуться в то состояние счастливого одиночества, пережитого им на озере. Казалось, вот-вот разольется в груди печально-сладостная грусть, размахнутся невидимые качели, и он снова воспарит над землей. Но нет, желанное чувство не приходило. Отвлекая, все время гремела музыка из клуба, и хлопали дверьми возбужденные дракой студенты, выбегавшие на улицу глотнуть из горлышка вина. Зато свечение над деревьями усилилось, небо совсем посветлело, и взошла огромная луна, и даже не взошла, а как бы выплыла из глубин этого небесного колодца, и еще неустойчивая закачалась на поднятой волне. С этого мгновения в природе произошел перелом. Земля словно задохнулась в потоках лунного света. Ясный свет залил клубный двор, высветив через распахнутую дверь поленницу внутри сарая. Тень от сидящего на чурбаке Ванцова переломилась в поясе, набежав на стену, и в сравнении с самим хозяином казалась огромной. Вокруг стало просторнее, теснившиеся во мраке открылись великие дали. Если бы Ванцов мог, он увидел бы, как за лесом раскинулось поле с накатанной заблестевшей дорогой, утыканной вешками. Как озарилось Илюлинское озеро, над которым сразу стали видны скачущие заячьи следы и грузные следы волков, подбиравшихся ночами к поселку, чтобы уловить запах теплого человеческого жилья. Ванцов посидел, решив дождаться выходящих из клуба студентов, чтобы глотнуть с ними вина, но махнул рукой и направился к дому. С восходом луны вечер стал совсем загадочным. Ванцов свернул с площади и пошел переулками. Скрип снега под ногами, отражаясь от теснившихся стен и заборов, слушался как множество шагов. Словно сбоку, провожая до дома, шли все только что дравшиеся студенты и местные. Было это зимой 72-го года, ровно 35 лет назад. Вскоре Ванцов вернется к себе на родину под Старый Изборск, начнет работать в колхозе на пилораме, и от него всегда будет чисто пахнуть смолистым свежераспиленным деревом. Он женится, но неудачно, и на следующий год разведется. А еще через несколько лет Ванцова собьет на трассе машина, раздробив на ноге кости. Ему сделают операцию, но одна нога так и останется короче другой на 5 сантиметров. Сегодня он живет в родительском доме, который от старости скособочился, словно желая быть похожим на прихрамывающего хозяина. Сам он с возрастом стал хромать сильнее, и когда идет ныряющий своей походкой по Изборску, прижимает руку к больной ноге, точно помогая ей двигаться. В остальном он изменился мало. Такая же прямая, как доска, спина, тот же нос с горбинкой, узкое лицо. Правда, глаза стали строже, сквозит в них что-то осуждающее. И не брейся он, оставь бороду, принял бы совсем иконописный лик. Ни о прошлых годах, ни о туманном будущем Ванцов не задумывается, а живет постоянно сегодняшним днем. Сегодня он занят одной заботой — покупать корову или нет, и хватит ли у него сил накосить сено. Но в те дни, когда он все-таки вспоминает прошлое, ему снова видится Люлинское озеро, звездное небо, восход луны, словно и не было больше ничего. Обычно это случается по утрам в ненастную осеннюю погоду. Он лежит на кровати напротив мутно белеющего окна, терпеливо дожидаясь позднего рассвета. Но по крыше начинает стучать дождь, и свет в окне, не набрав силу, меркнет. Он вспоминает то состояние бодрости, силы и молодости, переполнявшее его. Свое постоянное желание всему удивляться, даже таким простым вещам, как морозный зимний вечер. Вот он стоит, запрокинув голову, один на один со звездным небом, и, зачарованный его величием, словно бы летит над землей, которая все крутится и крутится, все мчится в ледяной пустоте, огибая по кругу солнце. Для чего же тогда это все было с ним? Это бесконечная радость, это ликующее чувство своей неповторимости. Для чего, если не имело продолжения? Ванцов знает, что однажды, наверное, недолго осталось, он опять воспарит, как на качелях. И когда взглянет вниз, земля выскользнет на этот раз, и он уже не увидит под ногами привычного устойчивого места, а увидит только, как мелькнет, отлетая, крутясь вокруг своей оси, делая изгиб, голубой теплый шар. Еще огромный, со знакомыми очертаниями континентов и океанов, он будет пропадать, унося от Ванцова то привычное и дорогое, что было в его жизни. И он останется один среди мерцающих звезд.